Глава вторая. На следующий день дождь прекратился, но на улице стоял густой белый туман. «Пойду-ка я погуляю», — сказала Каролина. «Не уходи далеко», — ответила мама, — «и оденься потеплее». Каролина надела голубое пальто с капюшоном, красный шарф, желтые резиновые сапоги и вышла на улицу. Мисс Спинк выгуливала собак. «Здравствуй, Каролина», — сказала мисс Спинк. «Сегодня отвратительная погода». «Да», — согласилась Каролина. «Когда-то я блистала в роли порции», — проговорила мисс Спинк. И хотя мисс Форсибл все время вспоминает о своей Офелии, публика ходила смотреть именно на порцию. В то время мы были очень знамениты. На мисс Спинк было надето такое количество свитеров и кофт, что она казалась еще более упитанной и низенькой, чем всегда. Она была похожа на гору взбитых сливок. Из-за очков с толстыми стеклами ее глаза казались огромными. «Они всегда посылали цветы мне в гримерную, всегда», — продолжала вспоминать мисс Спинк. «Кто?» — спросила Каролина. Мисс Спинк с опаской посмотрела сначала в одну сторону, потом в другую, внимательно вглядываясь в туман, как будто боялась, что их разговор кто-то подслушивает. «Мужчины!» — прошептала она. И, потянув собак за поводки, засеменила к дому. Каролина продолжила свою прогулку. Она уже почти обошла дом, когда увидела мисс Форсибл, стоявшую в дверях своей квартиры. «Ты не видела мисс Спинк, Каролина?» Каролина ответила, что видела, как мисс Спинк гуляла с собаками. «Надеюсь, она не заблудится в тумане, а то у нее опять начнется опоясывающий лишай. Вот увидишь», — сказала мисс Форсибл. «Нужно быть настоящим исследователем, чтобы найти дорогу в этом тумане». «А я и есть исследователь», — сказала Каролина. «Кто бы сомневался, милочка», — заметила мисс Форсибл. «Только постарайся не заблудиться сегодня». Каролина пошла бродить по саду, окутанному туманом. Она старалась не терять дом из виду. Через 10 минут она неожиданно для себя оказалась на том же месте, откуда начала прогулку. Ее волосы намокли и повисли, а лицо стало влажным. «Ау! Каролина!» — позвал ее сумасшедший старик из верхней квартиры. «Здравствуйте!» — ответила Каролина. Она с трудом различала его фигуру сквозь туман. Он спускался по лестнице, которая вела от его двери к двери Каролининой квартиры. Он шел очень осторожно. Каролина ждала его внизу. «Мышкам не нравится туман», — сообщил он. «Из-за него у них опускаются усики». «Мне он тоже не нравится», — проговорила Каролина. Наконец старик одолел лестницу и подошел так близко, что кончики его усов коснулись ее уха. «Мышки просили кое-что тебе передать», — прошептал он. Каролина не нашла, что ответить. «Вот их слова. Не входи в дверь». Он немного помолчал. «Ты понимаешь, что это может означать?» «Нет», — ответила Каролина. Старик пожал плечами. «Они такие забавные, эти мышки. Все понимают неправильно. Даже твое имя умудрились перепутать. Назвали тебя Каролиной, а не Каролиной. Совсем не Каролиной». Он взял бутылку молока, стоявшую под лестницей, и пошел к себе наверх. Каролина вернулась домой. Мама работала у себя в кабинете, там пахло цветами. «Чем бы мне заняться?» — спросила Каролина. «Когда начинается занятие в школе?» — поинтересовалась мама. «На следующей неделе», — ответила Каролина. Задумчиво протянула мама. «Нужно купить себе новую школьную форму. Напомни мне, дорогая, а то я забуду». И она снова начала что-то печатать на компьютере. «Чем бы мне заняться?» — повторила Каролина. «Вот, возьми, порисуй». Мама протянула ей лист бумаги, шариковую ручку. Каролина попробовала нарисовать туман, но лист бумаги так и остался белым, и лишь в самом углу появились едва различимые кривые буквы. «Т-у-ман». Каролина хмыкнула и передала рисунок маме. «Очень оригинально, дорогая», — проговорила мама. Каролина прокралась в гостиную и попробовала открыть старую дверь в углу. Она снова была заперта. «Наверное, ее закрыла мама», — предположила девочка и направилась в кабинет к папе. Он сидел спиной к двери и печатал. «Мне некогда», — сказал он бодро, когда она вошла. «А мне скучно», — проговорила она. «Поучись танцевать чечетку», — предложил он, не поворачивая головы. Каролина покачала головой. «Почему ты со мной не играешь?» — спросила она. «Я занят, работаю». Все так же, не поворачивая головы, он добавил: «Навести мисс Спинк и мисс Форсибл». Каролина надела пальто, натянула на голову капюшон и снова вышла на улицу. Она спустилась по лестнице и позвонила в дверь квартиры мисс Спинк и мисс Форсибл. Сквозь дверь она услышала, что собаки, яростно лая, выскочили в холл. Через некоторое время ей открыла мисс Спинк. «А, это ты, Каролина», — проговорила она. «Ангус, Хэмиш, Брюс, успокойтесь, ребятки. Это всего лишь Каролина. Входи, дорогая. Хочешь чаю?» В квартире пахло собаками и полиролью для мебели. «Да, пожалуйста», — ответила Каролина. Мисс Спинк проводила ее в маленькую пыльную комнату, которая служила в их квартире гостиной. На стенах были развешаны черно-белые фотографии красивых женщин и театральные афиши в рамках. Мисс Форсибл сидела в кресле и что-то сосредоточенно вязала. Каролине принесли чай в малюсенькой розовой фарфоровой чашечке с блюдцем, а к чаю подали сухое бисквитное печенье. Мисс Форсибл посмотрела на мисс Спинк, отложила вязание и вздохнула. «Знаешь, Эйприл, тебе давно пора понять, что и в старости жизнь не кончается. Мириам, дорогая, ни ты, ни я молодыми уже не будем». «Мадам Аркати», — возразила мисс Форсибл, — «няня Ромео, леди Бракнелл, характерной роли. Нам еще есть что сказать на сцене». «Вот в этом, Мириам, я с тобой согласна», — ответила мисс Спинк. Каролина подумала, что они, наверное, забыли, что она у них в гостях. Их спор не имел никакого смысла, и Каролина решила, что у каждой есть в этом споре некие доводы, старые, удобные, как кресло, аргументы, с которыми нельзя согласиться или оспорить, вечные аргументы, которые будут существовать до тех пор, пока этого обе хотят. Она отхлебнула чай. «Хочешь, я тебе погадаю по чаинкам?» — спросила мисс Спинк у Каролины. «Что?» — не поняла Каролина. «По чаинкам, дорогая. Я могу узнать по ним твое будущее». Каролина передала мисс Спинк свою чашку. Мисс Спинк, поджав губы и близоруко щурясь, стала смотреть на черные чаинки на дне чашки. «Знаешь, Каролина, — сказала она через некоторое время, — тебе грозит страшная опасность». Мисс Форсибл хмыкнула и снова отложила вязание. «Хватит, Эйприл, не глупи. Зачем пугать девочку? Тебя просто подводит зрение. Передай мне чашку, деточка». Каролина отнесла чашку мисс Форсибл. Та спокойно взглянула внутрь, потом потрясла головой и снова уставилась в чашку. «Да, дорогая», — проговорила она, — «ты права, Эйприл, она действительно в опасности». «Вот видишь, Мириам», — победно сказала мисс Спинк, — «мои глаза тут ни при чем. Я вижу так же хорошо, как и раньше». «О какой опасности вы говорите?» — спросила Каролина. Мисс Спинк и мисс Форсибл беспомощно посмотрели на девочку. «Я не знаю», — проговорила мисс Спинк, — «чинки этого не сказали. Они предсказывают будущее в общем, а не в деталях». «Ну и что же мне делать?» — спросила Каролина, немного обеспокоенная таким предсказанием. «Может, тебе не стоит носить зеленое?» — предположила мисс Спинк. «Или говорить о шотландском футболе?» — добавила мисс Форсибл. Каролине стало интересно, почему почти все взрослые, которых она встречает, говорят какие-то бессмысленные вещи. За кого они ее принимают? «Будь очень-очень осторожна», — сказала мисс Спинк. Она встала с кресла и подошла к камину. На каминной полке стояла небольшая банка. Мисс Спинк сняла крышку и стала вынимать из нее разные предметы. Маленькую фарфоровую уточку, наперсток, необычную медную монетку, две скрепки и камешек с дыркой. «Для чего он?» — спросила Каролина. Она подошла к окну и посмотрела сквозь дырку. «Он может тебе помочь», — сказала мисс Спинк. «Когда случается что-то плохое, эти камешки иногда помогают». Каролина надела пальто, попрощалась с мисс Спинк, мисс Форсибл и собаками и вышла на улицу. Из-за тумана не было видно даже дома. Она осторожно подошла к лестнице, ведущей в квартиру, потом остановилась и посмотрела вокруг. Мир, окутанный туманом, казался призрачным. «Опасность?» — подумала Каролина. Это слово будоражило воображение. И было не страшным. Совсем не страшным. Каролина поднялась наверх, крепко сжимая в кулаке камешек.